Глава 26. Укрытие, чтобы скоротать остаток более чем бурной ночи, я выбрал неподалеку, тут же на берегу, около огромного валуна, окруженного низкими, но густыми зарослями, к которому как можно ближе уложил Люте и укутал. Конечно, невеликая защита, с одной стороны, начнись опять какое-то серьезное дерьмо, но хоть что-то. Само собой, у открытой воды сырости и прохлады больше, но и с этого места я мог просматривать оба берега реки и окраину леса. Бывшая зрящая что-то пробовала бормотать, уже заплетавшимся от общего изнеможения языком про мои неудобства, но заснула раньше, чем закончила мысль, и пригласила меня опять в кокон одеяла. Все равно бы я отказался. Что мне тот предрассветный холодок? Ерунда. А вот пригреться и слишком расслабиться в окружении ее тепла и аромата сейчас будет безответственно. И так каждый раз, поглядывая на ее рассеченный лоб, наливающийся чернотой синяки на скуле, подбородки и натреснувшие губы, я ощущал себя самым конченным из самцов. А как иначе, если твоя истинная лежит тут вся избитая и едва живая? Лишь на секунду промелькнуло горькое воспоминание, что однажды, кажется, был готов убить ее своими собственными руками, о том, что считанные дни назад лелеял планы отплатить за всю прежнюю боль. Куда делась вся жажда мести? Желание цинично потерзать, помучить хоть как-то, сделать близость унизительной. Реальная угроза смерти Лете, что была так близко, смела мою злость, как никчемную шелуху. Я как будто прошел сквозь яростный поток разрушительной и одновременно исцеляющей магии, что протянуло меня бешеной полноводной весенней рекой по каменистому мелководью, начисто содрав с души слой столько лет сидевших там уродливых рубцов, обид и ран. И от этого они все чудесным образом зажили, позволяя сейчас нарастать новой, способной остро чувствовать кожа. И в ней было так неожиданно легко дышать и передвигаться, все равно, что взять и перестать таскать за собой везде и всюду целую гору. Даже при абсолютно четком осознании, в какой эпичной заднице мы с парой очутились, и в полном еще непонимании, как быть дальше. Моя решимость просто взять и, не спрашивая согласия, утащить Лете на безопасные земли первых истинных, пошатнулась. То есть сильнейшее желание так и сделать никуда не делось. Простой, даже примитивный выход, таким образом держать в безопасности свою пару хоть до самой смерти, навязывал мой зверь. Для него-то тут все проще и понятней некуда. Взял и спрятал. С остальной херней, в том числе и отказом твоей самки скрываться, можно разобраться потом, как-нибудь. И косясь на опухшее и расцвеченное ударами мелкой зрящей гадиной лицо спящей Лете, я испытывал огромное искушение поддаться требованиям зверя. Вот только животная часть... На то и есть животное, чтобы не заморачиваться предсказанием и высматриванием далеко идущих перспектив. На кой? Пару нашел, в укромное место сныкал, бережешь, кормишь, обеспечиваешь, ублажаешь. Дети появились, и их кормишь, растишь, учишь. Враг пришел, дерешься за них до смерти. Любишь, не одинок, счастлив. Все, жизнь волка удалась. Вот только мы, двуликие, уже давно не те звери, у которых все по прямой и просто. И игнорировать окружающий мир с его проблемами, сузив его для себя на своей семье и стае, чревато тем, что этот самый говеный мир сам припрется на твой порог, расхреначит махом идиллию и отберет все. Так что... Неужто я и правда, вместо того, чтобы эгоистично забить на все... и нажраться хоть иллюзией счастья с Лете, сколько успеется и перепадет, готов переться и геройствовать вместе с ней, Ну, не идиотизм ли это чистой воды? И не против ли всех нормальных инстинктов? Я разве и этой подачки от жизни не 10 лет ждал и надеяться себе давно запретил? На кой это мне вот это вот все? Нам? У нас, может, и детей-то не случится. Так с чего мне морочиться тем, что там, в далеком будущем? Злясь на себя все сильнее, я не смог оставаться на месте и оббежал берег вдоль крайних деревьев, принюхиваясь и прислушиваясь разок-другой, но так, чтобы не выпускать из поля зрения Лете. Но почему из всех пар в мире мне не могла достаться самая обычная баба? Такая, чтобы только и мечтала наряжаться, кормить меня от пуза вкусно, дом обустраивать, да ночами жаркими подо мной извиваться и стонать. Так нет же, наградила судьба сучка этой душевыворачивалкой. Не заметив застывшего еще густом предутреннем сумраке меня, к водопою, крадучись, стало выходить небольшое стадо ланей. Очень кстати. Свежее мясо — лучшее средство при восстановлении у моего народа после травм. Или те хорошая еда будет на пользу. Бесшумно отступив еще глубже в кусты, я обратился, медленно, не создавая никакого шума. Почти подметая брюхом землю, стал подкрадываться к добыче, выбирая наиболее уязвимую жертву. Мне сейчас не до эффектных побед над крупными самцами, что не захотят отдать жизнь так запросто. Во-первых, единственная зрительница не в форме оценить зрелище и вознаградить по полной. А во-вторых, столько мяса нам не нужно. Выделив в стаде годовалого, не обзаведшегося рогами теленка, что к тому же и прихрамывал, я настиг его в 3 прыжка, заваливая и мгновенно ломая шею, пока остальные его сородичи, кажется, рванули в рассыпную. Но он еще и дергаться не перестал, как в мой бок с так и не зажившими ребрами впоролись рога доминантного самца. «Ах ты, тварь, тебя нужно было валить!» Промелькнуло между вспышками в черепушке, пока перекатывался по прибрежным камням. Клятый козел, ибо какой с него благородный мать его олень, снова наклонил свою тупую башку, намереваясь идти на мне теперь в лобовую. А мое дыхание никак не приходило в норму, сбитое его первым ударом. «Меня прикончит бегающий кусок мяса? Смешно!» Слева мелькнула тень, и раздался очень знакомый приветственный вой, что сразу же отбил всю храбрость у рогатого вояки. То ли дело удачно поддеть одного полудохлого хищника разяву, а вот противостоять сразу двум — это совсем другое. Оленя как ветром сдуло, и я все еще хрипя, сипя и, не находя сил наоборот, наблюдал, как к моей добыче приближается Гаррет, на ходу сменяя 4 лапы на 2 ноги. И я ему нисколько не был рад, учитывая, что сам едва жив и вряд ли готов еще сражаться, а моему бейлифу следовало сейчас находиться где-то на полпути к столице, по моему приказу, а совсем не выслеживать нас с Лете. Предупреждающе зарычав, я почти полностью выпустил зверя на первый план, позволяя его яростной жажде защищать свое, подпитать мои утекающие, как песок сквозь пальцы, силы. Перемещаясь боком, занял позицию, четко демонстрирующую, что между Гарретом и Лете я стою и стоять буду до тех пор, пока вообще дышу и ноги держат. «Лор!» Чуть притормозив, с удивлением в голосе позвал мой бейлиф. «Это же я!» «А волку похрену!» Добавил угрожающих ноток в рычание, поднимая всю шерсть дыбом, и только тогда нарушивший приказ бейлиф остановился. Нервно глянув туда, где все еще спала беспробудным сном больного человека Лете, и заработав за это мое клацанье зубами, он тряхнул вихрастой головой и опустился сначала на колени, а потом и лег на спину, покорно открывая мне уязвимое горло. Пусть лапы и предательски тряслись, но я доковылял до него и чуть прижал зубами в районе кадыка, подтверждая свое положение его прима. Хотя в нынешнем состоянии это реально насмешка. Ему ничего не стоит сейчас опрокинуть и доконать меня. Что не значит, однако, что я его за собой на тот свет не утяну, имея за спиной свою истинную. «Прим-лордар!» Тихо и подчеркнуто спокойно произнес он, все еще с моей пастью своей шеи. «Лор, я же тебе друг, помнишь?» «Мало ли, что я помнил!» Тут, похоже, весь гребаный мир вокруг превращается совсем не в то, что помнишь и знаешь. «Я с дурными новостями. Приказ твой выполнить невозможно. Любого двуликого, что вторгнется на территорию людей, теперь ждет смерть». «Что?» Отступив от него, я улегся на брюхо, так как стоя оборачиваться уже просто не тянул. «Что за ересь ты несешь?» Прохрипел, едва ощутив под животом холоднющую прибрежную гальку. «Война у нас с людьми», — мрачно ответил Гаррет, медленно садясь. «Да с какого перепугу?» «Мы на них напали. Вероломно. Вырезали и прям сожрали поголовно народ в трех приграничных деревнях, как натуральный кормовой скот». «Гаррет, засранец!» Заворчал я, поднимаясь и собираясь сходить за ножом. «Может, я быстрее метнусь?» Кивнул Бейлиф на ближайшие кусты, из которых я появился. «Я там свое барахлишко бросил, когда заметил, как ты заготовкой мяса занят, и решил помочь. А вось и мне кусок от щедрот отвалишь. Если честно, жрать хочу зверски. Третий день с пустым пузом ношусь». «Ты нарываешься или как?» Совсем уж потерял я терпение, сжигая хитрого болтуна взглядом. «Прим, лордар, да как бы я посмел?» Хмыкнул он, уносясь в заросли и так же мигом возвращаясь со своей торбой, чтобы быстро взяться за разделку туши. «Я тебе передал все так, как говорят по ту сторону границы. Кстати, еле ноги унес, потому как нашего брата теперь там ловят, потрошат, что этого оленя, и вешают гнить на деревьях в качестве устрашения». Он оскалился и резко вспорол брюхо добычи, выдавая свою злость, что скрывалась за его легкомысленностью. А у меня в голове все это не укладывалось. «Как так?» «Да, в давние времена люди и двуликие не были добрыми соседями, и нечто подобное было в порядке вещей, но с тех пор прошли столетия мира и полного сотрудничества». «Чё городишь, как это ловят?» «Да в человеческой личине людям нас сроду было не отличить от себя», возмутился я откровенно ерунде. «А у них там особые медальоны раздавать поголовно стали. Только двуликий рядом, так он и давай греться и дребезжать, уроды, сука!» Я поглядел через плечо на свою пару и поморщился. «Мы с тобой и то, что уже случилось, еще как следует не обмозговали, детка. А тут новые камни нам по спинам и макушкам. Ну и как мне тебя сберечь?» «Выходит, стражи теперь конец?» — спросил я, выхватив из рук Гаррета полоску еще теплого мяса и сунув в рот. «Да, я отыскал с нашей стороны с десяток тех бывших стражей, что сумели вовремя унести ноги, когда вся эта заварушка началась. Они мне рассказали, что уже какое-то время, еще до нападения твоей зрящей на первого мага, выслеживания почти на нет сошли. Это ли ты вскользь упоминала? А их вместо охоты на одержимых стали рассылать везде и всюду, собирать всех подчистую детей от них, что наплодились. Причем и пацанов было велено не убивать, а забирать и волочь в замок. Младенцев прямо вместе с мамашами. О таком не говорила, сама не знала или не посчитала важным. Ну, свозят и свозят. Только в свете последних ее выводов о возможности этого поганого разведения в себе все обретало серьезную окраску. А что там с ними дальше было, никто не знал. Ну, а как зрящая ранила первого, их и была такова. Там почти на следующий день и новости с границы, а типа нашем нападении пришли, и зверствах всяких. Мужики почуяли задницами, что валить надо от греха подальше. «Погоди», — оборвал я его. «Ранила? Первый выжил, это точно?» «Лор, а мне что сказано было, то и передаю». Пожал плечами Бейлиф и вцепился зубами в изрядный шмат мяса, заворчав от удовольствия. «Чем дальше, тем хуже. Хотя вполне логично же. Если первый выжил, то принял меры по предотвращению похода Лете к Ирольду. Вот дура баба! Что же она успела наболтать ему в приступе торжества, считая умирающим? Похоже, достаточно для того, чтобы он решил сделать подступы к вотчине бессмертного непроходимой зоной военных действий. Сообразил, что единственное, к кому она может сунуться за помощью, это двуликие. Или ошейник разрушился не полностью. Удавить и вернуть назад нельзя, но следить можно? Скорее всего, так и есть. А ведь та зрящая ссыкуха вывела одержимых прямо на нас. Без всяких блужданий вокруг да около. «Лор, ты бы лег?» — окликнул меня Гаррет, и его голос дошел до меня, как сквозь толстое одеяло. «На тебя же глядеть тошно, живого места нет». «Нет!» — огрызнулся я, попытался, потому что язык не желал ворочаться. «Расслабься, Прим. Я же не та паскуда, что во сне глотку перегрызет». К сожалению, я осознавал, борьбу с беспамятством проиграю. «Тронешь ли ты, я тебя в лохмотье медленно порву, прежде чем ты сдохнешь, и из покойников даже восстану и убью». «Да сдалась мне твоя баба! Не тварь же я, раз последняя, чужую истинную тронуть!» «И рановато ты в покойнике собрался, Лора».